Не прекращая работы, он хладнокровно и даже как бы небрежно отвечает. Ну, хотя бы вот что. Если Лукреция совершила это преступление, то, стало быть, она должна была оставить отпечатки пальцев и на шприце, и на ампуле из-под морфия. На ампуле обнаружены чьи-то отпечатки, если они действительно соответствуют. Щелк, щелк, щелк. Он может не продолжать, я понял его, он прав. А также кто и каким образом приобрел эту ампулу? Прокурор, которого никогда не покидает чувство собственного достоинства, вступает в разговор. А почему именно Лукреция приобрела эту ампулу? Очень может быть, что ее купил или достал сам Кристиан Лукач и хранил у себя до очередного приступа, и когда этот приступ случился, он попросил Лукрецию сделать ему укол. Я прекрасно понимаю, как важно уметь владеть собой при любых обстоятельствах, не терять самообладание и терпение. Но я вдруг так устал, что плохо контролирую свои реакции. Посылаю мысленно, к счастью, их обоих к чертовой бабушке и, едва сдерживаясь, вопрошаю, ни к кому отдельно не обращаясь. Ну, допустим, я соглашусь, Кристиан Лукач прибег к ее услугам, но почему же она его убила, если не замышляла преступления заранее? Григораш, знаешь себе, щелкает, цедит сквозь зубы. Ах, черт его знает что. А о чем мы вам толкуем? Пытается объяснить прокурор. О том, что еще многое предстоит выяснить. И выяснить, дьявол, вас побери, говорю я. Григораш кончил снимать, погасил свечи, успокаивает меня. О чем речь? Конечно, выяснишь. Только для этого тебе бы не мешало выспаться. И не забудь, что есть еще одно вещественное доказательство — коробка от шприца. И не принадлежит ли она Петронелле Ставру? Я готов с ними обоими согласиться, только бы дали мне хоть немного вздремнуть. Где-то мы допустили просчет, подливает масло в огонь прокурор. Мы не спросили Лукрецию Будеску насчет ключа от чердака и не потребовали, чтобы она нам его отдала. Я снова взрываю, сору благим матом. Кто просчитался? Кто? Вы или мы? Спокойно, капитан, спокойно, не кипятитесь. Охотно соглашаюсь, моя ошибка, поскольку я первый, я допрашивал, берет прокурор вину на себя. Григораш, вечный миротворец, пытается на этот раз примирить стороны. Очень хорошо, что не взяли у нее ключ. Поворачивает он дело другой стороной. Иначе бы мы не обнаружили шприц. В который раз Григораш преподает мне урок здравого смысла, не говоря уж о самообладании. Мне ничего не остается, как признать, что в состоянии возбуждения, в котором я пребываю, мне лучше во всем с ним согласиться, а самому постараться взять себя в руки. Глаза у меня слезятся, как от дыма. Так мне хочется спать. «Все?» — говорю я им. «Ну, тогда пойдем отсюда. Придется опять опечатывать дверь». Прокурор показывает на свой портфель. «Все необходимое при мне». «Мы выходим». Прокурор, видать, набил себе уже руку на этом деле. Запирает дверь, опечатывает ее, прячет в портфель ключ, с помощью которого Лукреция Будеску проникла в мансарду. Теперь можно и вздохнуть свободно. Я смотрю на часы. Часика два я еще успею подремать. Спускаемся по лестнице, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить соседей. У двери в комнату Лукреции я останавливаюсь. «Опять у вас какая-нибудь идея?» — замечает в полголоса прокурор. «Неплохо бы заглянуть в ее комнату». «Я этим займусь сам», — предлагает Бериндей. «Если, конечно, вы мне еще доверяете после промашки с ключом». «Доверять-то я ему доверяю, но если бы кто знал, как он меня осточертил...» «Ладно, соглашаюсь я и спешу поскорее выбраться на свежий воздух домой». Хоть к черту на рога, но туда, где мне дадут хоть на секунду уснуть. В 8 я позвоню вам, предупреждает меня Бериндей. А Григораш поедет со мной. Но я уже не слышу его. Усевшись на переднее сиденье рядом с Гаврилиу, я едва нахожу в себе силы, чтобы пробормотать ему домой. Он жмет на газ. Полная тьма вокруг. веки мои сами собой слипаются.